Гранд Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 11, трансцендентальные качества Вритрасуры. Текст 25. О мой Господь, источник неограниченных возможностей, я не желаю наслаждаться ни на Тхрувалоке, ни на райских планетах, и даже на планете Господа Брамы. Не стремлюсь я и к власти над земными или низшими планетами. Мне не нужны и мистические способности, ни даже освобождение, если ради него мне придется покинуть твои лотосные стопы. О мой Господь, источник неограниченных возможностей, я не желаю наслаждаться ни на Тхрувалоке, ни на райских планетах, ни даже на планетах Господа Брамы. Не стремлюсь я и к власти над земными или низшими планетами. Мне не нужны ни мистические способности, ни даже освобождение, если ради него мне придется покинуть твои лотосные стопы. Комментарий. Божественной милости Шри Шримад Бхактивиданта Свами Прабхупады. Чистый преданный никогда не ожидает от Господа никаких материальных благ в обмен на свое трансцендентальное любовное служение Ему. Единственное, что желает чистый преданный, как об этом было сказано в предыдущем стихе, «Даса нудасо бхавитасми», это продолжать любовное служение Господу в обществе самого Господа и его вечных спутников. О том же говорит и Наратама Даса Тхакур. Тандера чарана севи бхакта сане васа. Джанами джанами хай эб абхилашаха. Единственное стремление чистого беспримесного преданного – это служить Господу и слугам Его слуг в обществе других преданных. Итак, вернемся к этой теме. Квалификации, вот здесь все это о квалификации говорится. Так, существует также три уровня квалификации, которые соотносятся с повторением святого имени. Первая называется Нама-Апарадха, вторая называется Нама-Абхаша, и третий уровень называется Шудханам, как мы говорили, Каништхи, Матхьямы и Утамы. Шудха значит чистый. Иногда говорится шудха бхакти, чистая бхакти. Еще шудха выражается как према. Если есть сатва, но сатва всегда смешана с раджа и тама. И чтобы показать, что нет примесей, говорится шуда сатва. Шудха означает нет примеси страсти и нет примеси невежества. Чистая благость. Поэтому говорится шудханам, лишенная каких бы то ни было страстных и невежественных примесей. И есть абхаса. Абхас, хаса означает свет, а абхаса означает тень. Тень святого имени. Это означает, что человек имеет сначала грязь. Есть пара и есть апара. Пара значит чистый, а апара значит грязный. Грязное святое имя. Потом тень света. От света еще нету. И есть шудха, чистый свет. Так же, как каништха, матхьяма, утама. И приставка «ра», Прабхупада описывает везде, говорит о свете, о солнце, как адхикара, о чистоте света. Итак, живое существо квалифицировано только тогда, когда оно очищается от мотивов деятельности. Есть цели. Иногда нам кажется, что цель – это Кришна. Но говорится, цель есть метод и способ. И поэтому Бхактивинода Тхакур описывает, что иногда Кришна – способ. Он не цель. Но мы думаем, о, Кришна – цель нашей жизни. Но мы иногда Кришну принимаем как что? Как способ. Иногда принимаем Кришну способы, значит метод. Кришна бывает целью, И Кришна бывает чем? Кто знает? Кто знает? Три вещи есть. Цель, еще что есть. И средство. И так иногда человек принимает как средство. И в соответствии с этим также определяется квалификация человека. Каништха, Мадхьяма и Утама. В чем разница? Все выбирают Кришну. Но одни в Кришне видят что? Средство. Другие видят метод. И только третьи видят что? Цель. Итак, Утама видит что Кришна в Кришне? Цель. Мадхьяма? Метод. А Каништха? Средство. Итак, всем кажется, будто бы все видят Кришну. И поэтому говорится, неквалифицированный человек, он не различает. Потому что все говорят о Кришне. Но одни говорят как о чем? О цели. Другие говорят как о методе. А другие говорят как о чем? О средстве. О средстве. Посредством Кришны можно исполнить все свои материальные цели. Все свои материальные желания. И желание является целью. Какие же желания? Есть материальные желания. Называется апаратха. То есть не трансцендентальные, а пара. Пара означает трансцендентный. И есть апара. И вы видите как ратха. Апаратха. Посредством не наслаждения Кришны, а целью является наслаждение чего? Себя. Аваратха, нама апаратха. Когда человек полностью руководствуется своими анартхами. То есть, артха означает то, что является ценностью, а анартха то, что неценно. И мы с вами говорили, есть анартхи асад, тришта, там хридая дурбальян, кутинати, пуджа. И так далее. Очень много существует разных анартх. Апаратхи – это также апаратходха. Очень много всевозможных анартх есть. То есть то, что затрудняет проникновение света. Света чего? Знания. Санскрит, допустим, называется девинагара. Девина означает божественный, а гара означает гореть. Огонь, божественный огонь, как Кришна говорит, как огонь сжигает дотла грехи, так и знание сжигает дотла реакции. Реакции, которые живое существо совершает в процессе своей деятельности. И какой деятельности? Говорится, настоящее – это следствие прошлого. Почему в настоящем человек не может прогрессировать? Потому что прошлое не пускает. Слишком много в прошлом осквернений. И поэтому сейчас в настоящем есть желания какие-то, есть желание продвинуться. Но человек не может. Поэтому говорится, что святое имя, оно освобождает от поступков, совершенных в прошлом. Это первая ступень. Нужно прекратить грешить и начать воспевание. Прекратить грешить, и есть четыре корня греха. Четыре корня греха, которые выражаются в злобе, в лживости, в похотливости и во всеядстве. Эти четыре корня, от них происходит, говорится, вся остальная греховная деятельность. Эти как четыре столпа, которые перебиты. Кали были. Почему Кали, он перебил быку эти четыре ноги? Потому что тогда бык не может вспахивать поле. Дхарма кшетру. Говорится, когда бык вспахивает поле, на нем прорастают злаки. Злаки или колос. Это зерно. И зерно является очень важным фактором, поскольку зерна несут в себе солнечную энергию. Солнечную энергию, то есть энергию света. И проросшие зерна, почему проросшее зерно кушают? Чтобы исполниться праны. Прана – это энергия, которая позволяет человеку посредством этой энергии возвышаться. Возвышает – это значит делает человека верующим. Вера означает также слово необычное. Шрада или вера. В это означает веди, знание о свете. О свете, свет знания. Почему говорится свет Бхагаватам? Этот свет, и говорится, квалифицированный человек постепенно начинает проникать в суть слов, в суть действий. То есть многомерность знания. Что же является мерами? Мера. Опять же, мера. Множиться, это означает множить, это увеличивать. Он увеличивает свет. Этот свет, он, говорится, вот как в Библии говорится, да победит свет чего? Тьму. Таким образом, свет, он уничтожает наше прошлое темное. Почему говорится темное прошлое? Потому что в этом прошлом ужасные вещи. Темное прошлое. Мы видим, что в настоящем все наши проблемы связаны с нашим темным прошлым. Именно с нашим темным прошлым. И поэтому, говорится, человек должен встать на путь знания. Знание называется ведать. Веда – это знание. Он должен поведать, кто-то должен поведать или проповедовать, а кто-то должен ведать. Итак, существуют также эти понятия, как вакша и учуху, я говорил вам. Учуху означает как слово шра-вана, вана и шра, и шра-вана. Божественный звук, свет звука, который называется шабда. Поэтому ша, ша это означает иша. Бог божественный. Шримат называют. Итак, божественный свет. И говорится, этот свет, его заслоняет тьма. Тьма означает гуна невежества. Тама. И это тьма проявляется как аханкара, то есть то, что противоположно свету. То, что противоположно свету или препятствует свету. И что же противоположно свету? Солнце. Тьма. Поэтому называется аханкара. Это значит против солнца, против света. Аханкара. Ложное эго. Итак, живое существо, постепенно разбираясь в этом под руководством учуха. Учуха, ухо, ухо означает учуха. Ухо – это вот слушание. И человек должен через это слушание постигнуть божественное знание. Девина. Девина значит божественное. Гари означает кари, как свет или как огонь, поэтому говорим гори, да, гори. Гори означает светить. И поэтому посредством уха человек воспринимает свет, знания. Поэтому называется Упанишада. Поэтому ниша. Ништха и каништха. Упанишада. И человек разбирается в санскрите только в том случае, когда он слушает. И суть не в том, что он там правильно букву сказал или неправильно. Суть в том, что он понимает суть посредством слушания или сидеть вблизи источника света. Тогда можно все осветить. Когда кто-то находится вблизи источника света, он может видеть, что и с ним происходит. Видня, видха, видхи. Видение это означает. Видья. Видья. И человек... Квалифицированный – это означает, который всегда стремится находиться возле источника света. Что же является источником света? Рама. Есть тема, а есть рама. Есть то, что заслоняет свет, и то, что проливает свет. Итак, постепенно человек начинает ощущать присутствие знания внутри него самого. И поэтому Господь Чайтанья говорит, это знание не нужно привносить ниоткуда извне. Оно изначально присутствует в сердце живого существа. И по мере очищения это знание проявляется. И Кришна говорит, от меня исходит знание. И я сделал вас по подобию своему. Это означает, что вы также можете все проявить, проявлять. Поэтому говорится, просветлеть. Просветление, буддхи. Когда мы, Кришна говорит, буддхи йогамы пашритья. Просветленный Будда, мы говорим. Будда. Что за, почему все время его все назвали просветленный? Просветленный чем? Божественным знанием. И рассматривающий все теперь глазами знания. Человек, который рассматривает какие-то ситуации, все как в мире устроено глазами знания, несомненно становится счастливым. Несомненно становится счастливым. В чем же счастье? Что такое счастье? Говорится, что счастье называется ананда. Ананда. Ананда переводится как блаженство. Нанда. Нанда Кумара. Кумара также означает лучи, лучики. Кумара означает кумари, это лучи. И когда говорят, что там, ну, допустим, в христианстве, что Богородица, она Мария, то означает, что это светоносица, светоч какой-то, как мы говорили, луч Вишну, допустим, Бхактистанта Сарасвати. Поэтому в санскрите называют кумары, гарбхи самбавам. Я не просто так рассказываю эти вещи. Я надеюсь, что кто-то когда-нибудь, продвигаясь, просто слушая эти лекции, специально я попытался создать эту программу на основе того знания, которое я имел до еще Хари Кришна, и которое подтвердилось в Хари Кришна, пополнилось, убралось все ненужное, как упа, предшествующее какое-то знание было. Здесь оно просто все более правильным стало. И поэтому можно было дать основы. Что такое основы? Фундаментальное понимание, которое могло бы человека постепенно продвинуть, на каком бы этапе он ни был. Постепенно смогло бы его продвинуть к свету. Поэтому я рассказывал о боярине Морозовой. Может быть, кто-то слышал мою культуру, где я говорил двуперстие, да, как Кришна Арджуне знания ведает. Он говорит, так вот можете видеть даже на картинках. Не так, а вот так именно. Сейчас все крестятся вот так. Все вот так крестятся. Но если кто-то слышал мои лекции, я рассказывал, почему возникла эта проблема. Проблема боярыни Морозова, раскол. Это светочи, да? То есть те, которые могли светом чинить. Чинить, это значит светочин. Это означает, вы могли исправить. Исправлять, это значит в сторону света. Как часто я рассказывал про этот лукоморье на культуре, что идет направо, песень заводит, а налево сказка. Те, кто правильно действует, правдивы, или они очень благочестивы, для них это песнь. А для тех, кто... Да, лево. Лево это означает против. Против, то есть греховные личности. Для них это становится чем? Сказкой. Как Шримад Бхагаватам говорится, что когда Кришна говорит для правых, панда означает знание. И когда он говорит для пандаов, пандита, почему называется, то есть они правдивы, они правильно действовали. И в их вамшу затесались те, кто были левыми. Беззаконие. И так внешне они были как по закону, но внутренне они были против этого. Поэтому, говорится, Канишха, он все воспринимает внешне. Но он не знает, что те, кто внешне очень хорошо выглядит, могут внутренне не просто быть воздержавшимися, а категорически против и целенаправленно против действовать, понимая, что основные массы находятся на какой ступени? Несомненно. Массы – это значит шудра. И поэтому шуд означает скрытые. А что такое ра? Солнце, свет. Шудра, ниже нет. Так низко, так далеко, что солнце очень плохо доходит. Есть шудха и есть шудра. Итак, человек не знает этих вещей, что такое джамбудвипа, море. Вот мы поем лукоморье. Да, вот. Ха-ха прабху корадоя дега море, падачая. Море это означает прибежище, у которого находят прибежище люди. Прибежище это значит то древо знания, которое связывает людей с Богом. С Богом связывает. И локана. Лока это означает принимающий это прибежище. И люди не знают многих вещей. Почему часто я цитировал какие-то вещи. В 6650-м от сотворения году в субботу 5 апреля морозной ранней порой передовые разглядели идущих немцев в пеший строй. Что отражалось в поэзии, в летописях, в исторических событиях, как это искажалось, как менялась азбука, как менялся язык. Это могут понимать люди, почему мы говорили, что всегда существует три вида языка – санскрита, пракрита и пайшаса. Поскольку люди не знают этих тонкостей, также они не квалифицированы в плане духовного знания. И они изучают санскрит не в правильности понимания, а в правильности произношения. Но говорится, что вся суть будет заключена в том, не какой звук исходит, а чем он заполнен. И поэтому человек должен очень хорошо постигнуть смысл вещей. Есть грамматика, и грамматика это означает смысловое понимание. Какой смысл туда вкладывается? Не какая форма туда, а какой смысл вкладывается? То есть объем и внутреннее содержание. Как Прабхупада говорит, смысловая нагрузка. Каждый раз Прабхупада в комментариях описывает это, смысловая нагрузка. И когда человек не может постигнуть, что такое время, что такое карма, карман, карман есть такое, значит спрятать, спрятанное, скрытое, карман, действие, действие, которое скрыто в прошлом, настоящем и в будущем. Оно скрыто от глаз невежественных личностей. Карма, она скрыта. Скрытое действие, карма называется. Почему она скрыта? От чего она скрыта? От света знания. Поэтому скрыто, санскрита означает как бы скрытое от света. И язык называется Девинагари. Опять же, огонь это. Поэтому человек, когда он постигает какую-то метафизику, почему говорится, что тот, кто постигает философию, гносеологию, он постигает логику. В результате этих трех, вернее двух производных, или трех производных, гносеология может быть постигнута только через посредство общения, саду-санга. Анга это означает ступени или степени посвящения. А садхака, сад означает садачара, это когда человек слушается, какую-то личность слушает и слушается, предается какой-то личность, море падачая, ищет прибежище у какой-то личности. И пада означает стопы Господа, Господа, нисходящий спад, нисходящий со стоп Кришны, пада-сева называется. И когда человек служит, тогда приходит это понимание человеку? Понимание чего? Метафизики. Поэтому говорится гносеология, логика и метафизика. И метафизика, вот это понимание метафизики, проявляется как этика. Тогда человек может понять, почему так надо себя вести, почему я так вот должен кланяться, почему я должен так говорить, почему я не должен мотивировать. Он начинает понимать метафизику, потому что метафизику многие не понимают, и поэтому канишки – это те, кто не понимает метафизику. Потому что их логика основана на чем? На чем их логика основана? На эгоизме. Они используют форму для эгоистических вещей и строят эти логические спекулятивные цепи. И поэтому говорится, что цепь, почему говорится золотая цепь на дубе том, на древо, это вот дрова, это означает деревья. Драва, ра, это означает солнце. Те деревья, которые связаны со светом. И в этой связи Прабхупада говорит о том, что люди не знают, что такое знание. Веды, они рассматривают это примитивно, внешне. Они не квалифицированы. Поэтому они стукают в колокольчик, что-то делают, но они не знают, для чего существует алтарь, для чего алтарное, что такое мурти, что такое кирти, киртан. Не знают. И, конечно, все делает внешне, без понимания. Без понимания чего? Метафизики. Что такое метафизики? Это законы, духовные законы, выходящие за рамки материальных представлений. Метафизика. Есть физика, физические законы, есть метафизика. То есть пара. То, что выходит за рамки их понимания, они не могут постигнуть, потому что пытаются это сделать, постигнуть эту метафизику. Чем? Материальным умом. Но говорится, метафизика постигается сознанием. Когда приходит понимание человеку, это сознание, человек начинает осознавать, что это важно. Понимание дает это осознание. Почему и осознание? И говорится, благодаря пониманию человек получает что? Знание. Осознал. Осознанность – это как полная реализация. Знание – это еще не полная реализация, а осознание – это вылившееся в поведение. Человек осознает. Сначала он понимает, поэтому это знание – дает знания. И осознание, это значит, он так действовать начинает. И говорится, что человек постепенно лишается невежества. Каким образом? Из понимания, о чем мы с вами вчера говорили, когда человек видит свои недостатки, но он видит глазами других людей свои недостатки. Вот в чем проблема. Он свои недостатки не видит, что? Сам. Вот почему он не может освободиться. Почему он не может прогрессировать. Потому что о недостатках ему говорят другие. Сам он их что? Не видит. И поэтому это его не вдохновляет. Что такое недостаток? Каждый может видеть, что у него недостают руки, ноги. Калека, что он? Калика. Он может быть каликой, калекой, то есть кали его охватил. Кали оказывает влияние, и говорится в Бхагаватам, как выйти из-под влияния кали. И говорится, что тот человек, кто находится под влиянием кали, он калека, то есть неполноценный. В нем нету ценности. Он ничего не может дать ценного, ничего не может увидеть ценного. Он не видит ценности. Ценности называются артха. А поскольку он калика, все это означает, он весь в чем? Анартха. В анартхах весь. И поэтому Бхагаватам говорит, что человек не сможет осознать ценности, ценность человеческой жизни и всего остального, если он не избавится от этих анартх. Он не поймет, что он будет ходить проповедовать, чтобы завоевать окружение, почет, или каких-то людей привести, чтобы поголовье скота увеличить. Но он так и не поймет, в чем суть. Вот почему мы видим, что эти люди пытаются сочетать что-то. Это означает сочетание, говорит о том, что они неквалифицированы. Они думают, что эти такие вещи, они сочетаются. Почему же они сочетают? Потому что они не способны различать цель, метод и что? Средство. Они еще не могут. Для них Кришна вот это все одно. Они не видят вот этой разницы. И они думают, что Канишки, Мадхьямы и Утамы все говорят о Кришне. Но они не могут понять, что для одних это цель, для других метод, а для третьих что? Способ. Да? Или не как? Средство. Средство. Средство это значит не цель. Но они все говорят также о Кришне. И поэтому Кришна говорит: «Яда, яда, хитхармасья, гланир, бавати, бхарата, абхютанам, адхармасья, тадатманам, сриджамьяга». Что Кришна называет адхармой, когда Бог не цель, а что? Средство и также что? Метод. Метод и средство. Вот почему Кришна приходит. Он видит, что не осталось ни одного, кто сделал Кришну своей целью, Бога сделал своей целью. Остались те, кто использует Бога только для того, чтобы разбогатеть, наслаждаться и так далее. И он говорит, такая религия в упадке. Адхармасья. Адхарма. Они там используют всякую дианетику, там, христианство, что-то все, там, всякие агни-йогу. Для чего? Слава их интересует, деньги интересуют, успех в бизнесе интересует, слава, почести, семейное счастье. И Кришна говорит, яда-яда, хитхармасья, гланир. Хитхарма. Все. Когда религия приходит вот в упадок, и он говорит, адхармасья, безбожье это. Потому что раз целью не является Бог, значит, если он средство и метод, это уже что? Безбожье, он говорит. Адхармасья. И поэтому Кришна дальше начинает говорить. Сарват харман. Он говорит, оставь другие методы все эти. Методы и средства оставь, сделай меня своей целью. Действуй лишь для моего удовлетворения. Кришна предлагает Арджуне об этом. Почему? Это метафизика. Он говорит об этом, что это неэтично. И таким образом этика, это не в том, что кто-то ручки складывает, башкой кланяется. Это внешняя сторона. Неэтично служить ради чего-то другого. Вот в чем такое этикет. И поэтому говорится, этикет проявляется как естественное поведение кого? Чистого преданного. И есть какое поведение, значит? Неестественное. Тот, кто под чистого преданного что делает? Косит. Притворяется продвинутым. Итак, притварь. Тварь означает животное. Живот означает живо. То есть оно живет только тем, что питается. Анумай, там, пранамай, манамай. И поэтому человек, когда различает эти уровни сознания, он понимает, что это двипада пашу, двуногие, как животные, то есть невинные. Невинные. Почему иногда называют овцами? Указывая, что как животные. Только все мерится, все сознание их мерило вот этим материальными благами. И поэтому иногда им нужен пастырь какой-то там, гуру, только для того, чтобы достигнуть своих материальных целей. И Прабхупада говорит, нельзя принимать гуру таким образом. Как сегодня, я с утра смеялся. Деревце, дай мужа. Итак, человек, несомненно, воспринимает Туласи как что? Вот так же, как мы о Кришне говорим. Многие говорят о Боге. Очень многие люди говорят о Боге. Просто со всех сторон. Говорится, звон, он отгоняет греховные мысли. Именно звон, этот звук. Звон, поэтому говорится, звонить. Зло вон. Поэтому есть благовоние, есть зловоние, есть звон. Говорится, зело. Зело по-старославянски словяне. Не славяне, которые славили что-то, а словяне назывались. Словом. Действующие словом. И поэтому санскритизмы были уничтожены новой религиозной формацией. То есть язык был именно искажен. Для чего? Поскольку язык является средством. Поэтому называли язычники. Почему язычники? А? Язык. Не тот язык у них был. Какой же у них язык был? У русских какой язык был? Деятельный. Посредством языка, мантрая. Мантрами. Мантрами они жили. Слово. Слово. Словом действовали. Каким? Божьим. И чтобы погасить все способности, вот эти, как бы посредством солнца действовать. Почему? Самватсара. Это как бы движение солнца, движение спиро. Это как бы восхождение вверх. То есть как бы отдавать. Наслаждать, служить. Тривидья. У нас есть тривидья, это брать, наслаждаться и господствовать. И там есть тривидья, как отдавать, наслаждать и служить. Это означает верх. Когда против солнца, асура, тогда наоборот. Брать, наслаждаться и господствовать. Сначала брать, чтобы наслаждать, наслаждать и господствовать. Наслаждаться и господствовать. Это как выражено в карме, в йоге и в гьяне. И он говорит, когда нету чистого знания, тогда нет возможности говорить о том, что это служение Богу. Поэтому Кришна говорит, прекрати привлекаться цветистым языком вед, потому что нету в этом знания. Нужно понять, для чего существует карма, йога и гьяна? Нужно понять. Для того, что люди хотят наслаждаться. Не наслаждать, а наслаждаться. Они не хотят быть слугами, а хотят стать господами. Поэтому им нужна гьяна. Они не хотят наслаждать, они хотят наслаждаться. Поэтому им нужна йога. И они не хотят давать. Они что хотят? Брать. Поэтому нужна карма. Вот почему он говорит, что религия в упадке, и Бхактистан Сарасвати об этом говорит, что приучи своих, обучай своих учеников так, чтобы они не падали в карму, в йогу и в гьяну. Всякими экстрасенсами тут, всякой этой экстрасенсорикой, все этим, блин, лабудой все этой последователи, кто там что наговорит более красивее, там сколько писаний по форме он изучил. Нет. И видеть это видя. Как он говорит, садхана видхи. Это привидение, когда видит кто-то, как вы действуете. Видья означает знание. Посредством знания он смотрит на вас. Видение знания. Непосредством невежества какого-то животного. И он должен быть двиджа. Двиджа означает дважды рожденный. Рождение это означает первое, материальное, Прабхупада говорит, животное. И второе рождение, духовное. И второе рождение человек сам себе не может дать. Он должен быть посвящен. Посвящен светом, в свет знания. Освещать, посвящать, осветить. Это значит божественным знанием. Он должен быть освящен божественным знанием. Осенен. И если человек не посвящен, то он не сможет продвигаться. Не может просто. Как бы внешне он что-то не хватал, он не сможет понять метафизики. Даже если человек изучил гносеологию, но не понимает, что такое гносеология до конца, только форму, нашел вот источник, сампрадая. И в чем же сампрадая? Чистое знание. Знание, не оскверненное чем? Кармой, йогой и гьяной. Знание, не оскверненное, там сампрадая цель кто? Кришна, Бог. И существуют все другие знания. Мы говорим, вот ведический, там тот ведун, этот ведун. Тот что-то говорит, тот говорит. Но цель другая совершенно. Вот почему говорится, что Равана, видите он, Равана тоже. Равана был шастра гья. Что означает? Он также знал веды. И он использовал ведическое знание. Для чего? Для наслаждений. Чтобы господствовать. Шастра Гья, он был гьяни. Как гьяни? Но говорится, он просто хотел наслаждаться, господствовать. Для чего господствовать? Чтобы наслаждаться. Эксплуатировать. Эксплуатировать – это значит пользоваться плодами. Снимать урожай серпом и молотом, так сказать, добытый. Снимать. Итак, люди, сбитые с толку, они не могут понять, как прогрессировать в духовной жизни. Почему? Потому что они не посвящены. Они не знают этих тонкостей. Тонкости понимания метафизики. Почему, как-то на культуре я рассказывал, почему Петр Первый, в нем нет никакого величия. Почему пушки выливали из колоколов? Есть гром пушек и есть звон колоколов. Поскольку злые всякие умыслы, они изгоняются звоном. Колокол, как Прабхупада говорит, колокольный сплав. Колокола означает спираль. Спираль восхождения. Когда человек, слыша звон колоколов, избавляется от злых умыслов, злых помыслов. Почему звонят в колокольчик, когда предлагают пищу, когда выходят в алтарную? Что мы не хотим злых умыслов, мы пришли к тебе служить. Звон должен, или хлопок, как Шри Васанатана Госвами говорит, хлопая в ладоши, человек пытается отогнать птиц из сердца, выгнать птиц греховных желаний. Поэтому он говорит «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе». Хлопает. Почему? Займи меня чистым служением. Я цель у тебя хочу сделать, а не хочу из тебя сделать метод или средство для достижения собственных целей эгоистических. Вот в чем разница между чистым преданным и примесным. Чистый преданный Кришну сделает целью. Поэтому Кришна говорит только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю все ему, что не достает. Что это означает? Что Кришна дает все то, что преданному поможет достигнуть Кришны, этой цели. Цель – это значит то, ради чего мы действуем. И Кришна говорит, что в Махамантре целью Махамантры является Кришна. Амарупа Аватар. Что человек, который постигает метафизику действий, он может постигнуть этику. Этику означает нравственность, может постигнуть. И поэтому говорится, что преданный не боится греха. Он не боится греха. Но куда больше, говорится, преданный боится благочестия. Куда больше он боится благочестия, чем даже греха. Потому что грех может его отрезвить, а благочестие может его что? Опьянить. Когда человек лучше соображает, когда он отрезвляется или когда он опьяняется? Когда лучше сознание? Вот почему говорится, что посвященный человек, он как бы не боится этих разных трудностей, проблем, потому что они всегда трезвомыслие сохраняют. Но он беспокоится, когда слишком много славы, почестей, всего остального, денег много приходит. И поэтому, когда Кришна является целью такого преданного, Кришна, зная, что целью, он ему помогает. Он как бы лишнюю славу может убрать, лишние там всякие. Он помогает такому преданному, потому что он знает, что цель-то не эта. Что я для него не средство. А я цель самое главное. И для этой цели тогда я могу стать и для него и методом, и средством. Итак, Бхактивинода Тхакур говорит, что Каништха – это тот, кто Кришну воспринял как средство для достижения своих целей. Мадхьяма использует метод. Методы. И Утама что делает? Чистое воспевание. Метод. Метод, который помогает что сделать? Избавиться. От чего? От корысти. Поэтому Мадхьяма – это тот, кто использует всю эту деятельность, чтобы избавиться от чего? От кармы, йоги и гьяны. Потому что они закрывают цель. И Утама – цель. Его цель – это состояние медитации, чистое состояние, любовное состояние. Поэтому называется Утама Бхакти. Чистая любовь, чистое святое имя. И оно тоже делится на разные уровни, на подуровни. Поэтому так в основном говорится, что даже в чистом воспевании может быть примесь нама-абхасы и даже чего? на Махабхаратхе. Примеси могут находиться. И поэтому верх совершенства святого имени – это према-бхакти. Что же за знание вкладывается в сердце духовным учителем? Здесь говорится «Дивья Гьян Хриде Пракашита». В чем же суть была этого знания? Это свет. Знание, как, что сделать? Не оскверняться? Как выбраться из оскверненного состояния? Почему он говорит, благодаря знанию человек успешно преодолевает перипетии материального бытия? Материальное бытие состоит как раз из кармы, из йоги, из гьяны. Он переправится через это. Потому что совершенством этих трех гун является карма, йога и гьяна. Итак, квалификация – это означает, когда человек освящен знанием. Как говорится, все врата города освящены знанием. Освящены – это не значит помыты просто. Водичкой окропили. Как человек может не понять, почему он касается огня, почему на него воду брызгают, и он думает, это мистика, мистика. Но между метафизикой и мистикой разные вещи. Поэтому говорится, мы не изучаем ситхи, потому что ситхи – это физика, это не метафизика. Это физика. Просто люди настолько отупели, что они обычные физические законы не могут понять. Как Прабхупада очень часто говорил. Люди говорят, вот мы такие в телах, там нету тел, там в огне там, или где-то. Но говорит, веды говорят, что человеческое тело состоит из огня, воды, воздуха, эфира, из земли. Но 80% тела состоит из воды. А значит, и мы такие плотные. 80% воды. А вы можете себе представить, 80% тела из огня. Итак, какие элементы преобладают в живых существах? 80% может преобладать огонь. А вот говорится, 98% состоит тело огурца. Всего 2% остается на огонь, землю, там на все. 98% воды, почти водяное тело. 98%, почти абсолютное. Представляете, стихия воды как преобладает. И в Бхагаватам описывается, как элементы вместе они соединяются, и как появляется земля. Соединительный элемент. То есть, земля в себя впитывает все первые элементы и еще дает новую основу. Какой? Запах. Очень удивительно. Почему нас просят в Гамче мыться? Не харкать в воду. Потому что мы 80% от нее что делать? Зависим. Почему-то меньше с огнем нас пытаются оберечь, там, меньше совсем с землей. Но куда в большей степени нам все время говорят о Гамче, Прабхупада все время о воде говорил. О омовении, там, обо всем остальном. Тот, кто не понимает этих вещей, читает книги и не понимает, он не постигает метафизику. Почему? Потому что он не совершает служение. Он не служит. Он не использует Кришну как цель. Он использует как метод и средство. В лучшем случае, конечно, используют как средство. Поэтому очень вдохновлен. Такое средство он нашел. И поэтому он всем впихивает так же Кришну, как что? Его проповедь, это он точно так же впихивает всем Кришну, как средство. Средство чего? Достижение своих материальных вожделений, своего вожделения. Как удовлетворить свое вожделение посредством вот этих процессов? Вот какая проповедь Канишки. Мадхьяма использует как метод, при помощи которого можно очиститься, наоборот, от вожделения, от оскорблений всех, это абхаша. Не оскорбительное, чистое святое. И шутхана, любовное, да, как бы чистое, чистой любви совершающейся. Чистое, это значит бескорыстное. Нет корысти там. Истинное, правдивое. И поэтому, увидев это средство, человек, вот вы видели, как всякий комит там рекламируют, всякие там это, какую-то досю, там, асю. И всегда говорят, чистящее средство, там, моющее средство, да вы достигнете того при помощи этого средства. Не метода, а средства. Вот точно так же мы начинаем рекламировать все. Все начинаем рекламировать. Всех обращать начинаем. И поэтому говорится, что это карма-йога в сознании Кришны. Все начинается с этого. Поэтому праврити, да, называют, или пракрита-бхакти. Постепенно они начинают входить в эту как бы систему знания. От невежества аппарат, они приходят желание избавиться от аппарата. Кто квалифицирован? Кто пытается избавиться от оскорблений? Не просто воспевает правильно и думает, что правильно этим избавиться. Нет. Он уже воспринимает святое имя как метод. Как метод. И говорится шутха нам как цель. Так описывается нам и читамани. И поэтому человек стремится, который понял эти все вещи, он стремится действовать таким образом. Почему говорится бхакти-шастр? Бхакти-шастра. Это то, что он осознает, что прибежище и защита. Шастра – это означает то, что защищает человека. Шастра. Почему называют кшатри? Кшатра. Кшатра – мантра. То, что защищает человека. И что же защищает человека? Бхакти. Бхакти – шастра. Если человек развивает, и это бхакти-шастра – это Бхагавад-гита. Оружие Бхагавад-гиты. И почему там война? Арджуна хотел защиты. И поэтому в Бхагавад-гите это Бхакти-шастра, Упанишада. Все 108 Упанишад. Чем защищен человек? Не каким-то оружием внешним. Он защищен своим Бхакти. Вот почему говорится, прибежище он находит у стоп Бхакти. И почему люди служат слуге, слуги, слуги, слуги. И служат Бхактам. Бхакта означает преданный. Преданный, но преданные все разные квалификации. Каништхи, это как три основные. Каништхи, Мадхьямы и Утамы. И здесь описывается положение чистого преданного. О мой Господь, источник неограниченных возможностей. Я не желаю наслаждаться ни над Хрувалоки, ни райских планетах, ни даже на планете Господа Брамы. Не стремлюсь я и к власти на земных или низших планетах. Мне не нужно ни мистических способностей, ни даже освобождения. Если ради него мне придется покинуть твои лотосные стопы. Вот почему говорится, что тот, кто ради этого действует, тот уже покинул стопы Кришны. Он уже покинул. Он не бхакта. Он уже покинул стопы Кришны. Вот какие трансцендентальные качества у Ритрасуры. Его чистая преданность. Он для себя считает это неэтичным. Это неэтично для него. Он в рамках, его поведения исключительно в соответствии с этикетом Санатана Госвами. Вот он, олицетворенный этикет в Ритрасура. Асура означает демон. Ритрасура, полностью реализовавший этикет вайшнавский, действует в соответствии с этикетом. И находится Индра, весь такой, реализовавший букву этикета. Но говорится, реализовать букву, Прабхупада говорит, буква и дух этикета должны быть неотличны. Но нужно понять, что такое буква. Почему Прабхупада очень часто в Бхагаватам говорит, нужно буквально. Буквально мы должны знать буквы. И Прабхупада говорит, Бхагавад-гита является азбукой духовной жизни. Азбуки. Азы, фундамент. Фундамент, фундамент бхакти, оружие. И человек, который постепенно познает метафизику, он может понять, что не защищен он только по одной причине. Не достает ему бхакти, преданности. И Кришна говорит, просто предайся мне. То есть слушайся и действуй так. Просто служишься и действуй так, и я тебя избавлю от всех проблем. Ничего не страшись. Итак, Прабхупада говорит, единственная проблема живого существа, оно боится предаться Кришне. Страх. Страх. Но говорится, Кришна, его боится сам страх. И когда кто-то предается Кришне, то человек становится абхая, бесстрашным. Вот почему говорится, что преданные, они бесстрашные. Бесстрашный, мы видим в Ритрасура, как бесстрашен. И как труслив Индра. Хотя Индра тоже бхакта, Но он какой бхакта? Смешанный. Вот почему они падают, полубоги падают. Если бы уж они такими вайшнавами были крутыми, разве они упали бы? Итак, эта неудачливость в йоге проявляется как отсутствие понимания метафизики, метафизических путей восхождения. Почему говорится восход? Восход солнца, Брахма, Мухурта. Это восхождение, восхождение к солнцу. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, из всех планет я солнце. Есть такое понятие Сурья Нараян. Нара. Что же хочет живое существо? Живое существо должно найти прибежище. И кто же прибежище для всех живых существ? Слово на санскрите Нараяна означает прибежище всех живых существ. А Васудева все проникающие означает. И вот почему Нарада Муни не кричит Кришна. Почему он не кричит Кришна или Рама? Почему он кричит Нараяна, Нараяна? Когда он приходит в материальный мир, и люди его узнают не по Хари Кришна мантре. А почему? Нараяна, Нараяна. К чему же он призывает их? Нигде не искать прибежище. Ни в богатстве, ни в женщинах, в семейной жизни, в детях, в чем-то. В чем же? Где он их вдохновляет на что, когда он кричит Нараяна? Найдите прибежище у Бога. Только Бог является прибежищем для всех живых существ. И тогда все страхи исчезнут. Тогда вы не будете бояться предаться Богу, потому что Он прибежище всех живых существ. И Он пытается рассеять страх. Говорится, страх очень боится Нараяну. Потому что когда Нараяна дает прибежище, страх он уходит. Он уходит. Поэтому Кришна говорит, я страх страха. То есть страх боится кого? Кришна. Страх боится Кришны, поэтому он говорит, я страх страха. Что страх? Он страх только потому, что он боится Кришны. Вот почему говорится, живое существо всегда боится. Всегда боится что-то потерять. И когда мы общаемся с какой-то личностью очень решительной, решительность это означает отсутствие чего? Страха. Решительный человек это означает, он не боится. Не боится не доспать, не доесть. Не до наслаждаться сексом, не до обороняться. Он не боится этого. Чего, что же боятся люди, когда их просишь пожить в храме? Они боятся, что они не выспятся. Они боятся, что они не будут наслаждаться всякими похотливыми делами. Они боятся, что они не доедят тут. И они чувствуют себя незащищенными. Здесь не любят людей. Этот страх постоянно их порождает. Поэтому решительность проистекает только от бесстрашного человека. И поэтому говорится, что только человек, лишенный страха, может управлять другими. Вот почему говорится об этом. Что человек не должен быть трусом. И общение с такой личностью, оно позволяет людям, поскольку там есть смелость, то есть вот эта решимость, абхаям, определенной категории, люди, слушая, служа такой личности, они получают эту возможность не страшиться. Чего не страшиться? Предаться Кришне. Они могут переступать через свои страхи. Вот почему, говорится, царя называли Нара Нараяна. Прибежище всех живых существ. И что Лакшми ищет прибежище у кого? У Нараяны. Лакшми, богиня процветания, счастья и все остальное, она также ищет прибежище у кого? У Нараяны. Что он прибежище для всех. Для дхармы, для камы, для артхи, для мокши. Вот почему говорится, что тот, кто нашел прибежище у Кришны, и на самом деле надеется на Кришну. Надеется это как? Я надеюсь, что Кришна мне даст все. Нет. Я надеюсь, что Кришна позаботится о моей что? Преданности. Не позаботится о моей еде, сне, сексе, сне и обороне. А он позаботится о моей преданности. И если надо где-то мне получить по голове, Кришна даст, чтобы я преданным стал. Если надо, чтобы я поколодал, Кришна позаботится. Он пусть использует мой сон, еду, все это, секс, оборону. Пусть он будет знать, как позаботиться о моей преданности. Я хочу развить преданность Кришне. И тогда пусть Кришна заботится об этом. Вот что означает, что у преданного есть вера в Кришну. Он означает, что он думает, пусть Кришна позаботится. Адхарми, артхи, что там, будет у меня богатство, какие у меня чувства и наслаждения будут. Ко мне там мокша, от чего я освобожусь, от чего... Это означает, он полагается на Кришну. Как же он полагается? Просто слушаясь его. Слуга. Поэтому говорится слуга. Слух это означает вот ухо. Ухо. С ухом. Слуха. Ухо слово. И ГКХ, оно также меняется. Ха. Го. Го означает чувство. Чувство слуха. И го означает управлять. Управлять. И го переводится так же, как защищать. И поэтому говорится, что Госвами – это слуга. И когда человек становится слугой, вот здесь в предыдущем стихе, вчера вы тут наверняка обсуждали это все, то метафизика, она понимается куда более четче, что человек собрался назад домой к Богу. Домой. А раз когда человек собирается домой, он ничем не обрастает. Когда человек не собирается домой, он очень много чем обрастает. Когда для него это средство и метод, он здесь очень много чем может обрасти. Кто-то может даже очиститься для чего-то. Для чего? Чтобы стать авторитетом. Что когда в чистом виде человек более авторитетен. Но цель может быть совершенно не Кришна. Даже если Кришна метод, или даже если Кришна средство, это еще не означает, что Кришна цель. Вот почему говорится, что сначала святое имя постигается на уровне того, что оно средство. Для достижения чего? Цели. И метод для цели. Вот почему Кришна предлагает Арджуне сразу встать на путь преданности. Из преданности действовать. И отказываться, то есть освобождаться от этих примесей. Кармы, йоги и гьяны. Бросить это все. Все эти мистические силы, всякую эту муру. Но почему человек этим привлекается? Потому что он не слушается. Он еще не нашел прибежища. Нет прибежища еще у него. Поэтому он ищет прибежище в этих карме, в йоге и в гьяне. То есть в материальных этих всех вещах. Он находит прибежище не у Кришны. Вот почему Нарада везде ходит и кричит Нараяна. Таким образом, вдохновляя живых существ искать прибежище. Кто является прибежищем? Кришна. Хари Кришна. О мой Господь, источник неограниченных возможностей. Я не желаю наслаждаться ни на Друва-Локе, ни на райских планетах, ни даже на планете Господа Брамы. Не стремлюсь я и к власти над земными или низшими планетами. Мне не нужны ни мистические способности, ни даже освобождение, если ради него мне придется покинуть твои лотосные стопы. Мы видим, как люди повернутся на мистике и сразу прекращают служить. Поэтому эти люди, они читают здесь книжки всякие там про чудеса, про то, про сё. Они читают книги про упады. Вот почему они не квалифицированы, это видно, что они всегда вдохновляются совсем другими источниками, оскверненными источниками. Они не пытаются находиться вблизи сампрадая. И всю эту муру едят. Но жизнь может закончиться быстро. Поэтому их слова, они не учугу и не вакша. Праджалпана. Праджалпа. Не больше. В каком будущем? В Сатья-югу, что ли? Сатья-юга овладеет. Асидхи врата, говорится. В Кали-югу всегда асидхи. Нечистая сила. Ситхи это если материальная. Вот это и есть нечистая сила. Сила называется бала. А нечистая сила называется аситхи. Бала-рама. Сила радости служения Богу. Вот откуда у них ситхи появляются у преданных. Те ситхи, которые необходимы для служения Богу, тут же проявляются. Но ситхи для наслаждения у них отсутствуют полностью. Как Хануман, он был преданным, он даси, олицетворение даси. И все ситхи у него отобрали, пока он не предался. Джамбаван отобрал у него все ситхи. В Рамаяне очень хорошо все это описывается, что нужно отказаться, пока человек не преданный. И он, поэтому, почему? Потому что он будет баловаться, наслаждаться, будет повелевать, будет пытаться Бога играть из себя. Всякие маятники качать, всякой ерундой. Но на уровне предания, когда он становится слугой, тогда можно ему что-то там. А тогда уже и не надо ему ничего давать. Потому что Кришна дающий. Дадати свападантикам. Кришна даст ему все необходимое для служения. Поэтому Кришна говорит, я сохраню ему все, что он имеет, и дам ему все, что ему недостает. Надо ему ситхи будет какие-то для того, чтобы меня достигнуть. Дам я ему эти ситхи. Если для того, чтобы меня достигнуть, ему не надо отобрать ситхи, я отберу у него все ситхи. Потому что я знаю, что он мне предался. Он меня сделал своей целью. И тогда я для него стану и методом, и средством. Вот почему нужно служить под руководством человека, который сделал Кришну своей целью. Поэтому Кришна говорит, найди такого человека и предайся ему. Прабхупада один раз спросили, какая самая низшая ступень чистого преданного? Прабхупада говорил, если кто-то хочет стать чистым преданным, это низшая ступень чистого преданного. Потому что тот, кто привлекается чистым преданным служением, практически уже чистый преданный. Потому что это дело времени только. Потому что он будет, как узнать, что он привлекается преданным служением чистым? Он его проповедует все время. Не дают шанса всяким карме, ситхам и гьянам. Все время проповедует, он находит вкус именно в этой. Поэтому Кришна сказал, тот, кто проповедует, это чистое преданное служение. Сам, несомненно, поднимется до чистого преданного служения. А кто всякую муру проповедует, он до нее это, кстати, будет с ней там плаваться ерундой. Поэтому говорится, путь восхождения – это путь вот этих каништхи, мадхьямы и утамы. Три видки, три виде. Это прогресс. Три эти стадии нужно пройти. И говорится, Кришна говорит, без меня они все потерпят крах. Кто пытается без меня пройти эти три уровня, бессмысленно. Все их желание на знание, процветание, освобождение потерпит крах. Без меня, он говорит. Что они все равно остаются несвободными. Поэтому называется песня Шримад Бхагаватам. Не какая-то сказка. Вы заметили, ученые все время говорят, что Шримад Бхагаватам это сказка. Почему? Потому что они левые. Поэтому, по сути дела, если на основе Бхагаватам что-то говорить о других религиях, то не было православия, было православие. Вся сила и слава в слове заключена. В слове Божьем. Там и сила, там и слава. Поэтому говорится, что древние культуры, они ни в коем случае не были технократичными. Ни в коем случае. Ну, потому что как раз технократичность, она уничтожает в человеке духовную основу. Вот почему все эти, кто возле компьютеров очень много времени проводит, у них проблемы начинаются. Человек с неподготовленным сознанием, все, труп. То есть духовно он не будет прогрессировать. Они там обманывают, мы же берем, но они не понимают многомерности вещей. Они берут плоскости, плоскую информацию. Они не знают, вообще, вот я смотрю, даже буддисты, они 100% знают, что это вещи. И пользуются танками, а не какими-то компьютерами. Многомерными изображениями, да, вы знаете, да, танки там, вот такие, как икона. Почему Прабхупада говорит изображения? Изображения очень важны, потому что они могут дать многомерность. Но ученые говорят, мы благодаря компьютерам многомерное пространство, так сказать, поняли там. А там водороды там где-то. Ужас. А люди из песка, там из того и сего делали мурти Кришны и поклонялись. И веды говорят им об этом. Хотите познать многомерность, вы должны познать Махататву, Виратрупу. Без всяких компьютеров. И поскольку башка в трех измерениях работает, им, конечно, без компьютера не обойтись. они не могут заглянуть в них. А, это, блин, арбуз. Б, у них барабан. Поэтому по барабану им все. Азбука им по барабану. Бук – это книга. Буки. Азбука. Они не могут понять, в чем суть книг этих писаний. Они думают, что Вьясадева, такой дурак, не мог запечатать это все в компьютер. Он был великим йогом, там, не знаю, кардама в ладоши хлопал, там, не знаю, что происходило. Они думают, ну вот, а мы прогресс такой совершили, мы теперь перед компьютерами сидим. Поверьте мне, вы увидите. Все, кто не квалифицирован и сталкивается с компьютером в тот момент или с вещами техническими, когда он не умеет правильно соприкасаться с объектами, все. Даже не сомневайтесь. Будет все уничтожено. Весь ваш духовный прогресс будет на нет сведен. Поэтому иногда говорили, что 10 лет как минимум нужно себя оградить от всего, чтобы научиться соприкасаться. Как Прабхупада говорит, не менее 16 кругов, я думаю, что не менее 2 лет надо прожить в брахмачарском ашраме, как брахмачари. Не как шафрановый тут болтун, непослушный, так сказать, дурачок, бегать здесь, глаза округлять, что-то там доказывать. Когда человек не понимает многомерности вещей, он никогда не может понять, почему нужно извиниться, почему не нужно так действовать. Потому что для него это становится метафизикой. Он пытается воспринимать все материально тремя измерениями. Я хороший, поэтому. Поэтому я прав. Нет, вы лев. Левый. Кривда есть. Есть правда. Неправо. Неправильно это означает не вправо. Знаешь, что такое мат-парах? Они сейчас по телевизору выступили там. Вот, говорит, не дадим строить ведический храм, потому что вся матершина извет. Они там узнали, что матершинные слова извет. Мат, они говорят, там мат. Когда кто-то дал очень мощным духовным словам другое понимание, тогда это оскорбление стало. Все можно превратить. Оставить форму можно и просто исказить дух. То есть внутреннее содержание. Вот так вот эти люди приходят сюда, к нам в ИСККОН они приходят точно так же, исказить дух. Сохранив форму, всех сконцентрировать на форме, чтобы исказить дух. И поэтому они кого-то за форму все время будут канать, что он по форме неправильно. Потому что их будет беспокоить, что он очень прав по духу. И тогда, так сказать, их форма, она разлетается, как мыльный пузырь. Они очень беспокоятся. Поэтому, говорится, они берут лилы и Кришны и туда заполняют. Такой ужас. Какие вещи они делают.